Непредсказуемый характер с годами не меняется. А если это не так? Хочешь сказать, нам следовало испытать его и проверить, сможет ли он обуздать себя? Совершенно верно. Я бы так и сделал. Значит, не думаешь о возможных последствиях? А если кто-то из нас, а то и он сам будет серьезно ранен или даже погибнет в потасовке? Мы стали взрослыми. Взрослые не дерутся подобно детям. Уж лучше задушить Роман Мелли в самом зародыше, прежде чем кто-то пострадает. Что бы выбрал ты? Если дело обстоит так, последнее, разумеется, нехотя признался Джастин. Хотя, думаю, уже слишком поздно, она в отчаянии, и ее чувства нельзя назвать зарождающимися, скорее уже полыхающими в полную силу. Это еще одна причина, по которой я не пошел против братьев и ничего ей не сказал. Она из тех, кто слушается сердца, а не разума. Джастин тяжело вздохнул. Ты скорее прав. Но так дело не пойдет. Она приехала сюда, чтобы надеть брачные оковы. Насколько я понимаю, в этом был весь смысл поездки. Но как она теперь выйдет замуж, если продолжает ждать человека, который не собирается носа сюда показывать? Она твердо уверена, что он рано или поздно придет, поэтому игнорирует остальных поклонников. Да и сам я советовал ей не сдаваться и не оставлять надежд, пока не узнаю, что происходит. И что теперь? Возвращаться домой без мужа? Этого ты добиваешься? Плохо ты обо мне думаешь. Я думаю, ты не сможешь ничего исправить. Но в отличие от тебя, у меня руки не связаны. На твоем месте я держал бы при себе все, что узнал. Черт-то с два. Тут уж ничего не поделаешь. Йен загородил дверь. Он больше не выглядел виноватым, скорее исполненным решимости. Джастин едва сдержал стон. Значит, без потерь ему отсюда не выйти. Да будет так. Сент-Джеймсы никогда не отступают. Джастин сжал кулаки, но Йен укоризненно покачал головой. Не стоит и стараться. Все равно проиграешь. Лучше поразмысли о том, что будет, если она все узнает. Такая сострадательная девушка, как Мелли, непременно примет его сторону и, подобно тебе, станет утверждать, что не стоит ворошить прошлое. И не задумается о том, какой опасности подвергнет себя, если ненароком вызовет его гнев, потому что в такие минуты он совершенно теряет голову. Опасности? Безумец способен смести все на своем пути, потому что в ярости не отличает добра от зла, хорошего от плохого, забывает о логике, сдержанности и обо всем, что не дает человеку превратиться в зверя. Говорю тебе, я собственными глазами видел, во что превращается Линкольн. Он, не задумываясь, бросил вызов моим братьям Джорджу, Малькольму и Йену Второму. Заметь, все трое старше и сильнее, а у него уже были сломаны 3 ребра, 2 пальца, вывихнуто запястье, разбиты костяшки, свернута челюсть или, кажется, нос, швы по всему лицу. Я понял, перебил ошеломленный Джастин. Не думаю. Парень по-прежнему бросался в бой, несмотря на то, что был весь в крови. Он едва стоял. Глаза распухли так, что казались щелочками. И все же он размахивал кулаками. Бешенство окончательно затмило его рассудок. Он словно искал смерти, хотя вряд ли можно заподозрить такое желание у ребенка. Возможно, это было временное помрачение, но как бы там ни было, что ждет человека, попавшего ему под горячую руку, в особенности, если это будет жена, посмевшая противоречить мужу? Все это лишь предположение. С таким же успехом можно сказать, что если теперь он совсем другой? В то время он был слишком незрел, чтобы сдержать свои эмоции, но с тех пор стал взрослее и мудрее. Сам видишь, он на свободе, не в тюрьме и не в бедламе.